Никогда еще, как в эти мгновения, она не ощущала, насколько она близка ему и до какой степени любит его. Она принадлежала ему безраздельно, и, несмотря на все, что она выстрадала из-за него, она ни за что в мире не хотела, чтобы все произошло иначе, ибо страдания и слезы укрепляют любовь. Пощипывая губами твердые мускулы на его шее, она пылко прошептала: «Не думай больше об этом, умоляю тебя. Забудь все. Я же сказала тебе, что не останусь женой князя. Мы разведемся. Он полностью согласен, и между свободой и мной осталась только благодаря новым императорским законам простая формальность. Теперь я буду иметь право быть с тобой всегда. Весь этот кусок жизни исчезнет из моей памяти, как дурной сон. А ребенок, он тоже исчезнет». Она отстранилась от него, словно он ее ударил. И ему сейчас же показалось, что под нежной кожей молодой женщины каждый мускул напрягся и окаменел. Но так было только мгновение. Глубоко вздохнув, она снова прижалась к нему, обняв изо всех сил в примитивной потребности ощутить реальность их существования вдвоем. Долго не отрывала губ от его рта. Затем еще раз вздохнула. «Сколько себя помню, я знала, мне кажется, что никакая радость, никакое счастье не приходит само собой. И рано или поздно за все приходится платить. Этому научил меня, когда я была еще совсем маленькой, старый Добс, конюший в Селтоне, конюший философ». «Философ» слишком громко сказано. Это был забавный добряк, полный нажитых с годами мудрости и здравого смысла, малоразговорчивый и выражавшийся главным образом пословицами и поговорками, собранными по всему свету, ибо в молодости он служил матросом, в основном у адмирала Корнуэлса. Однажды, когда я хотела во что бы то ни стало поехать на огненной птице, самой красивой и самой пугливой из наших лошадей, и когда я начала наливаться гневом из-за того, что он мешал мне это сделать, Добс вынул изо рта постоянно торчавшую там трубку и совершенно спокойно сказал мне: «Если вы собираетесь сломать ногу, или даже обе, хотя на их месте может оказаться и голова, валяйте, мисс Марианна, это ваше дело. Видите ли, я недавно где-то услышал интересную поговорку: ты можешь взять все, что пожелаешь, — сказал, показывая человеку все радости земные, — Господь, но потом не забудь заплатить». «И ты поехала на огненной птице?» «Нет, конечно. Но я навсегда запомнила слова старого Добса, в справедливости которых неоднократно убеждалась. Я пришла к мысли, что ребенок является ценой, которую я должна заплатить за право любить и жить рядом с тобой. Ой, я могу тебе признаться, вскоре после его рождения я сгорала от желания просить князя отдать его мне. И до такой степени, что я даже думала увести его без разрешения. Но это было бы несправедливо, жестоко, поскольку именно князь хотел его, а я отказывалась. Малыш является единственной надеждой, единственным счастьем, сознательно принесенной в жертву жизни. И ты не страдала из-за него? Я уже страдаю. Но я стараюсь думать, что я погубила его, что он не живет больше. И затем, — добавила она с внезапной горячностью, — у меня будут другие от тебя. Они будут настолько же мои, как и твои. Я знаю, что когда буду носить твоего первого сына,